Лас-Вегас, 1970 год. Твое здоровье, Наташа. Чарльз привык к ее молчанию. Она говорила ему, что молчит главным образом потому, что ей не хватает английских слов, а не потому, что нечего сказать. Ему не нужно было ничего объяснять. Он уже знал, как и многие другие сотрудники фирмы, что Наташа привыкла иметь свое собственное мнение. Неважно, хватало ей запаса английских слов или нет, но она сумела дать понять, что находит уровень подготовки косметологов в Соединенных Штатах очень низким по сравнению с квалификацией, которую дают даже сейчас в нищей дерматологической клинике в Праге, что в Чехословакии профессия косметолога считается престижной. Чтобы получить ее, учатся несколько лет и потому к ней относятся с гораздо большим уважением, чем, как оказалось, в Соединенных Штатах. От Луизы Чарльз узнал, что то же самое, по мнению Наташи, касается и персонала Луизы Тауэрс, хотя она была достаточно тактична, чтобы не делать подобных заявлений публично. «Извини, Чарли». Ему нравился акцент, с каким Наташа произносила его имя. Когда-то и Луиза называла его «Шарли». Но занятия с преподавателем, ставившим произношение в течение нескольких лет, сыграли свою роль. Наташе предстояло пройти еще долгий путь, но лично он все-таки надеялся, что ее речь сохранит следы иностранного акцента. Это служило на пользу дела. Покупатели, похоже, знали или, по крайней мере, верили, что большинство восточноевропейских косметологов, которым удалось перебраться в Штаты, великолепно подготовлены, и Наташа не является исключением. На самом деле она была исключительна. Дэвид, зять Чарльза, говорил ему, что даже присыщенные девицы, работавшие в дирекции, настойчиво добивались сеансов косметического массажа лица у Наташи, так что, возможно, она была права насчет их системы подготовки. Он не собирался глубоко вникать в эти проблемы. Они провели в дороге больше часа, направляясь из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, где скоро должна была состояться одна из крупнейших офтальмологических конференций, когда-либо имевших место. В Лас-Вегасе, в отеле «Хилтон», компания Луиза Тауэрс подготовила три зрелищных показа косметики, чтобы таким образом отпраздновать союз между фирмой «Оптек», мировым лидером в области оптики, и Луизой Тауэрс, который позволит навсегда решить проблему макияжа для девушек, пользующихся очками. Использовав новейшие приемы демонстрации, Луиза Тауэрс собиралась представить новые варианты теней, контурных карандашей для век и туши для ресниц, наряду с соответствующими недавно разработанными оправами очков различной формы, смоделированными для разных типов лица. Начиная с будущего месяца, косметика для глаз впервые начнет продаваться в специализированных центрах «Оптек», расположенных в престижных магазинах, но, естественно, только косметика фирмы «Луиза Тауэрс». Это было лишь одно из многих мероприятий, запланированных отделом маркетинга на ближайшие месяцы, явившееся следствием усиления конкуренции, вынудившей членов правления «Тауэрс» существенно увеличить инвестиции в свое косметическое подразделение. Чарльз никогда еще не был так занят, ему приходилось постоянно думать о делах, поэтому лишь сейчас, за последние несколько минут, он обратил внимание на то, что маленькая чешка была не только очень молчалива, но и подавлена. Почему такой унылый вид? Предполагалось, что эта поездка даст нам отличный шанс прокатиться и отдохнуть. Чарльз засмеялся, хотя ему было совсем не до смеха. Небольшое удовольствие иметь дело с человеком, который неизменно пребывает в унынии. Ему такого даром не надо. «Эй, Наташа, разве ты не знаешь, что любая женщина пожертвовала бы состоянием, только бы сидеть здесь рядом со мной, когда я за рулем этого дьявола? Неужели ты не слышала? Эсквайр недавно заявил, что я вхожу в десятку самых завидных женихов Америки». «Эсквайр?» Чарльз вздохнул. Он пожалел, что завел об этом разговор. «Так называется журнал. Забудь об этом. Шутка. Но мне по-прежнему любопытно, почему ты сегодня выглядишь еще несчастнее, чем обычно. А ведь ты признавалась, что я один из членов семьи, с которым ты можешь поговорить. Чарльз резко прибавил скорость, и Наташу бросила на дверь Порше, так что ей пришлось ухватиться за приборную доску. «Все дело в музыке. Мне больно ее слышать», — тихо промолвила она. Чарльзу тоже стало стыдно. Он выключил приемник, настроенный на его любимую радиостанцию, передававшую знаменитый хит Саймона и Гарфункеля «Мост над бурными водами». Никто лучше него не смог бы понять, что чувствует Наташа. После разрыва с Блайт он долго не мог выносить никаких песен о любви. Прошло не меньше 2 лет, прежде чем он снова начал слушать музыку, и при этом ему больше не хотелось зареветь в голос точно ребенку. А Наташина горе было гораздо ужаснее, чем его несчастье. Если бы он, помимо жены, потерял еще ребенка, он не мог представить, как бы он выжил. Пару последних месяцев он проводил в Штатах намного больше времени, помогая укрепить бизнес на внутреннем рынке. Луиза поощряла Чарльза брать с собой ее младшую сестренку в путешествие по стране, чтобы Наташа немного посмотрела Америку. «Чарли, я буду признательна, если ты хоть что-то придумаешь, чтобы у нее исчезло это страдальческое выражение лица», — сказала она с таким же страдальческим выражением. Чувствовала ли Луиза свою вину? Отец говорил ему, что Луиза считает себя виноватой в том, что его брак распался, задаваясь вопросом, не его ли длительные поездки за границу, где он занимался расширением международного рынка Луизы Тауэрс, стали причиной развода. Однако Чарльз ни чуточки ее не винил. Блайт могла бы ездить с ним, если бы не зациклилась на идее стать звездой тенниса, вернее, если бы не зациклилась на теннисисте. Отец заставлял его работать как раба на плантации. «Хочу помочь тебе выбраться из ямы, сынок», — твердил он. Чарльз возмущался, но работа действительно помогла, и сейчас он знал, хотя Бенедикт и не говорил вслух работы до 7-го пота Чарли, что отец считает работу лекарством, которое может вылечить и Наташу от ее скорбных мыслей. Впрочем, Наташу не нужно было погонять, она работала как проклятая. Лучше и быстрее всех делала косметические массажи лица в институтах. Ее больше всех хвалили в водных лечебницах в Палм-Бич. Она получала самые большие чаевые, записаться к ней на прием было больше всего желающих. И в отделе научных исследований и новых разработок ему говорили недавно, что у нее много оригинальных идей. Он намеревался выбрать подходящий момент и поговорить с ней об этом. Делать это следовало осторожно. Он точно не знал, какую именно постоянную работу в компании предполагает ей поручить Луиза, а ему не хотелось наступить ни на чьи любимые мозоли. Увидев впереди дорожный знак, Чарльз замедлил скорость. «Теперь уже недалеко, Нат». Он коротко пожал ей руку. Ее пальцы были холоднее льда. Он выключил кондиционер. «Не хочешь поговорить?» Она покачала головой и уставилась в окно. Она немного приоткрыла створки своей раковины во время их второй совместной поездки в Атланту, где они устраивали презентацию нового тонального крема «Big Glow» в магазине «Рич». Там Наташа впервые была представлена на афишах как ведущий мастер макияжа из Европы. И Чарльз был потрясен, как блестяще она справлялась со своей задачей у прилавка. К ней выстроилась такая длинная очередь, что администрация «Рич» стала интересоваться. Не сможет ли Наташа задержаться еще на пару дней, если они дадут рекламу в «Атланта Конститьюшн»? Луиза согласилась. И Чарльз впервые увидел Наташину улыбку. Улыбалась она прелестно, и это был единственный раз, когда он заметил некоторое сходство Наташи с ее великолепной сестрой, прежде от него ускользавшей, главным образом потому, что у Наташи был совсем другой оттенок кожи, золотистого теплого тона, шапка роскошных золотисто-каштановых волос и нежная россыпь веснушек на носу. Хотя за пределами офиса ее по-прежнему миновали маленькой сестричкой Луизы, она была почти такой же высокой, как и Луиза, но более округлой. Риммер, выставляя на показ свой недавно проявившийся интерес к искусству, однажды провел верную аналогию, сравнив ее с девушками Рубенса, в отличие от ренуаровского типа Луизы. Прежде чем улететь обратно в Нью-Йорк, Чарльз пригласил Наташу на ленч с твердым намерением хоть немного утешить ее, сказав правду. Во всех Соединенных Штатах не было человека, кто мог бы сделать больше для спасения ее семьи, чем его отец, за исключением самого президента, с которым отец находился в прекрасных отношениях. Бенедикт словно задался целью поддерживать дружеские отношения с каждым новым президентом, начиная с Трумана. Но главная проблема заключалась в том, как он быстро сообразил во время этого ленча, что Наташа боялась всего семейства Тауэрс в целом, и его отца в частности. Чарльз не смел ее за это осуждать. Переход от ее жизни в Праге к нынешней жизни в качестве члена ближайшего окружения клана Тауэрсов неизбежно травмировал бы ее, даже если бы все не омрачалось ее ужасной личной трагедией. Чарльз слишком хорошо понимал, что Наташа начала бояться его отца, начиная с тех страшных дней мучительного ожидания в Вене. Он сочувствовал и отцу, которому пришлось день за днем проводить в номере гостиницы вместе с двумя отчаявшимися женщинами, цеплявшимися за малейшую ложную надежду, что муж Наташи, ее ребенок и мать скоро присоединятся к ним. А тем временем положение в стране становилось все хуже и хуже, завершившись в конце августа вторжением в Чехословакию многотысячных советских войск. Отец не привык сталкиваться с непреодолимыми препятствиями, не привык находиться в тупике и, потратив массу усилий, так и не достигнуть цели. Он не привык терпеливо успокаивать людей, когда что-то не так, в том числе и свою жену, бессильно смотревшую, как ее сестру, медленно убивает нервное напряжение, чувство вины и тревоги после того, как мировая пресса сообщила, что Дубчик со своим либеральным коммунистическим правительством отправлен в наручниках в Москву. Пражская весна закончилась, и советская армия оккупировала страну. Петера, мужа Наташи, не видели с тех пор, как он вместе с ребенком попытался бежать. Чарльз прекрасно представлял, как легко, должно быть, отец выходил из себя в той кошмарной обстановке, и особенно в день, когда Наташа попробовала перебежать границу и вернуться в Чехословакию. Тогда им пришлось дать ей транквилизатор и держать под наблюдением врача в венской больнице, пока к ней не вернулся рассудок. Неудивительно, что Наташа остерегалась того, что многие сотрудники фирмы называли знаменитыми «взрывами ярости Тауэрса». По-видимому, Бланка Сукова, мать Луизы и Наташи, не могла ничем помочь. Теперь до нее было практически невозможно дозвониться. Но отец говорил ему, что в письме, полученном в конце прошлого года, Бланка написала: ее брату Иво рассказывали, будто муж и дочь Наташи погибли во время перестрелки под Брно, по дороге к границе. Мать с грустью писала, что для Наташи лучше, если она будет считать их мертвыми, и сама на тысячу раз хотела бы умереть. Они подъезжали к знаменитой полосе Лас-Вегаса. Чарльз начал рассказывать Наташе о городе в пустыне, об азартных играх, продолжавшихся круглые сутки, об одноруких бандитах, установленных рядом с кассовыми аппаратами во многих супермаркетах. Приближаясь к Хилтону, он рассказал ей, как резко Невада отличается от Юты, соседнего штата. В некоторых маленьких пограничных городках, вроде Уэндовера, половина которого принадлежит к одному штату, а вторая половина к другому, в одном конце крутые ребята проигрывают свои денежки, и девушки без лифчиков танцуют в ночных барах. А на другом конце, в Юте, даже кофе считается опасным наркотиком, и жители читают благодарственную молитву, прежде чем съесть горячую сосиску. Такова Америка. Это оказалось довольно утомительным занятием, пытаться заполнить тишину разговором, но когда они затормозили у отеля, в награду он получил одну из прелестных Наташиных улыбок. Чарльз решил, что она на самом деле необыкновенно милая женщина, только время может залечить ее раны. Время или чудесное известие, что каким-то образом ее дядя ошибся, ее родные целы и невредимы и по-прежнему живут у себя на родине. Во время работы конференции более 3000 женщин пришли в театр Кабаре Лас-Вегаса, чтобы послушать о бракосочетании Луизы Тауэрс и Оптек и увидеть своими глазами на гигантском телеэкране драматические превращения до и после, осуществляемые на сцене Наташей и командой визажистов Луизы Тауэрс, а также лаборантами Оптек. При демонстрации до и после они впервые использовали дорогостоящую технологию прямой телетрансляции. Когда последний показ завершился под громовые аплодисменты, Чарльз кинулся к телефону звонить в Нью-Йорк. Он беспокоился, так как сам лично рекомендовал потратить целое состояние на проекционное телевидение, и сейчас затея принесла такой успех, какой ему и не снился. «Заказы на новую косметику для глаз, если ты простишь мне каламбур, необозримы, Дэйв», — восторженно объявил он Дэвиду Риммеру. «Тебе стоит пошевелиться и как можно скорее заполучить эксклюзивные права на показ косметики по проекционному телевидению. Самая лучшая реклама макияжа. Каждое движение на сцене, каждый штрих одновременно проецируется на огромный, как в кино, экран. Это было просто невероятно. Когда они разделили экран на две части, чтобы продемонстрировать окончательный результат до и после, аудитория обезумела, и сегодня, как и в другие дни, нам понадобится дополнительная помощь, чтобы справиться с потоком заказов. Уверен, что мадам Луиза захочет узнать, как справилась маленькая сестричка. Она не подвела?» Чарльз привык слышать в голосе своего зятя сдержанное высокомерие. Отвечая на вопрос, он негодующе покачал головой. «Неужели Риммер не понимает, что Наташа не может провалиться? Что бы там ни говорили и не подстрекала Сьюзен, Наташа, если и не обладала столь ярким талантом Луизы, тем не менее оказывала неоценимую помощь фирме Тауэрс. В действительности Чарльз был ошеломлен, увидев Наташу на большом экране. Загримированная по такому случаю профессиональным визажистом из Голливуда, она сама была как кинозвезда. Он так и сказал Риммеру. «Если честно, я был приятно удивлен, и даже более того. Вероятно, нам следует использовать ее возможности для рекламы на проекционном телевидении. Думаю, нам нужно собраться и выяснить, нет ли у Луизы возражений против привлечения Наташи к такого рода публичным выступлениям. Если нет, кто-то должен посоветовать ей, как одеваться, как вести себя. Но, говорю тебе, Дэйв, она великолепна, она естественна. Женщины в восторге от нее, ее иностранного акцента и всего прочего». Повесив трубку, Чарльз пожалел, что разоткровенничался с зятем, упомянув даже, что Наташе необходимо научиться одеваться. Разумеется, Дэвид тотчас передаст это Сьюзен. Ну, что сказано, то сделано, но в глубине души он был удивлен, что Луиза до сих пор ничего не предприняла, чтобы изменить унылую серо-черную гамму цветов в одежде Наташи и странные сочетания прочих принадлежностей ее туалета. Вероятно, Луизе казалось, что говорить с сестрой о нарядах сейчас бессердечно и неуместно, ведь та все еще страдает из-за гибели близких. С другой стороны, возможно, это именно то, что нужно Наташе, чтобы начать новую жизнь. Она еще слишком молода, чтобы отказаться от радости жизни. После возвращения в Нью-Йорк телевидение предоставило Чарльзу записать шоу, состоявшегося в Лас-Вегасе, так что Луиза, Бенедикт, Риммер и группа из отдела маркетинга могли собственными глазами убедиться, какой шумный успех имела презентация. «Мне нравится, как выглядит команда визажистов в белых докторских халатах», — с улыбкой заметил Бенедикт. «Хорошая идея. Да, мы решили, что халаты придадут девушкам медицинскую солидность, в отличие от обычной униформы Луизы Тауэрс», — серьезно объяснил Луиза. «Белые халаты подчеркивают связь между красотой и медициной, советами, какие оправы очков следует выбирать для того или иного типа лица, и какая косметика сделает глаза неотразимо красивыми за оптическими линзами, имеющими свойство увеличивать каждую морщинку, каждый дефект». Бенедикт улыбнулся. «Мужчины никогда не пристают к девушкам в очках, если только они не пользуются еще и косметикой от Луизы Тауэрс», — угодливо вставил Дэвид Риммер. Бенедикт проигнорировал его реплику. «Должен сказать, Наташа выглядела потрясающе. Впервые я не пожалел ее за то, что ей не посчастливилось быть сестрой такой красивой женщины. Соперничество, моя дорогая». Чарльз усмехнулся, заметив, что Риммер пристально наблюдает за Луизой, надеясь увидеть какой-нибудь намек на ревность. Ничего подобного. Напротив, Луиза сияла от гордости. Ну, конечно, она потрясающая. И это доказывает, какие чудеса делает профессиональный макияж. Она кажется даже чуть-чуть счастливой. Она с волнением обернулась к Бенедикту. Чарльз говорит, что она прекрасно работает, особенно когда непосредственно общается с покупателями. Наверное, нам следует разработать для нее специальную программу по внедрению продукции на рынке, использовав технические возможности проекционного телевидения. «Давайте сделаем кое-какие подсчеты», — сказал Бенедикт. «Хотелось бы взглянуть на цифры прибыли и убытков с презентации в Лас-Вегасе». «Мы сейчас обрабатываем данные», — сказал Риммер. Чарльз высказал мысль, что Наташе необходима некоторая подготовка, если мы намерены поручить ей ведущую роль в рекламе. А проекционное телевидение есть не что иное, как реклама. Она обязана привлекать внимание, а, следовательно, ей необходим подходящий гардероб. Чарльз поймал на себе задумчивый взгляд Луизы. Он представления не имел, о чем она думает. Но, с другой стороны, не произошло ничего из ряда вон выходящего. Он только надеялся, что она не вообразит, будто он критиковал у нее за спиной сестру в разговоре с Риммером или Сьюзен. Я пыталась заставить ее заботиться о своей внешности, но она не соглашается, если не считать минимума, необходимого для презентации в магазинах. Луиза выглядела озабоченной. За исключением униформы Луизы Тауэрс, а теперь вот докторского халата, она отказывается надевать что-то еще, кроме черного и серого. Месяц назад она сказала мне, что хочет носить траур, пока не узнает. Луиза сделала судорожное глотательное движение, словно была готова расплакаться. Что случилось с ее мужем и их маленькой дочкой Кристиной? Ди Пассант, одна из сотрудниц отдела маркетинга, нерешительно сказала: «Похоже, она неплохо сработалась с Чарльзом. Я знаю, она ценит его мнение. Может, если он поговорит с ней, его суждение покажется ей более объективным. Если она поймет, что ей предстоит играть весьма ответственную роль для блага компании, возможно, Чарльз сумеет уговорить ее сходить к Эдди, нашему торговому агенту из Сакса, к которому мы обращаемся, когда нужно выбрать одежду для фоторекламы». «Хорошая мысль», — сказал Риммер. «Сначала давайте посмотрим, во что нам обойдется проекционное телевидение», — отозвался Бенедикт. В тот же вечер, когда Бенедикт и Луиза одевались, чтобы пойти в театр, он задал ей вопрос, который хотел задать уже давно. «Ты никогда не жалеешь, что не продалась фирме Эвербах?» Луиза издала короткий смешок. «Я? Разве мое слово что-нибудь значило? Это было целиком и полностью твое решение, разве нет?» Прежде чем он успел ответить, она торопливо продолжила. «Нет, Бенедикт, конечно, нет. Я всегда верила тебе, когда ты говорил, что Фейнер уничтожит душу и сердце компании. Как бы там ни было, мне никогда не нравились швейцарцы». «А поляки?» — подумал он. «Нравятся ли ей поляки?» Она сидела перед зеркалом у туалетного столика, он опустил до пояса вверх ее пеньюара, накрыв ладонями груди и лаская соски, любуясь отражением в зеркале. «Что ты почувствовал, увидев на экране свою младшую сестру в образе роковой женщины? Я даже не подозревал, что у нее есть грудь, пока не посмотрел этот фильм из Лас-Вегаса. Если я поверю в это, тогда я поверю чему угодно. Завидуешь? Чему?» «О, не знаю. Ее молодость, ее будущему. Но, конечно, не красоте. Ты в тысячу раз красивее». «Ее будущему?» Луиза безуспешно пыталась освободиться от его рук. «Я молюсь только о том, чтобы она поверила, что у нее оно есть. Первые несколько месяцев, когда мы были так близки, она доверяла мне и плакала вместе со мной день за днем, ночь за ночью. А сейчас она как будто отдалилась. Возможно, мне это лишь кажется, потому что я очень волнуюсь за нее. Я все еще не могу поверить, что Петер и Кристина погибли, но не хочу подавать никаких надежд. Откровенно говоря, я не знаю, что делать, а ты говоришь, что положение в Чехословакии ухудшается, хотя хуже уже некуда». Бенедикт нагнулся и поцеловал ее сзади в шею. «Мне нравилось оставлять там свою отметину, помнишь?» «Конечно, помню. но сейчас у меня сзади не такие длинные волосы, чтобы закрыть шею». Она снова рассмеялась. «Может, у нас будет хороший повод испробовать новый гримирующий карандаш?» Венедикт не засмеялся в ответ. Он продолжал поглаживать ее грудь, а потом сказал: «Иногда я смотрю на Чарльза и чувствую себя совсем старым. Ты по-прежнему выглядишь очень молодо и стала еще красивее, если такое вообще возможно. И тут Наташа, другая версия тебя в юности, напоминающая мне о прошлом. Годы идут так быстро, и я не знаю...» Подобные мысли были ему совершенно не свойственны. Луиза была поражена. Она попыталась подняться и посмотреть ему в лицо, но его руки удерживали ее на месте. «Ты не считаешь меня стариком?» «Разумеется, нет. Я никогда не думала и не думаю о возрасте, когда речь идет о тебе. Для меня ты всегда был самым потрясающим мужчиной на свете. Если бы он только мог поверить в ее искренность. Тебе никогда не хотелось, чтобы я был моложе? Когда смотришь на Чарльза, например. Неужели тебе никогда не хотелось, чтобы мне было столько же лет, сколько ему? А ведь вы почти ровесники. Или чтобы ты была на 10 лет моложе, как Наташа?» Луиза похолодела, но покачала головой, глядя сверху вниз на руки мужа, все еще сжимающие ее грудь. Теперь на его руках явственно проступали вены. Да, это были старческие руки, но по-прежнему могучие, как и всегда, как сильные загорелые руки Чарльза. Она издала слабый стон. Бенедикт истолковал его по-своему и был доволен. «Я всегда сумею возбудить тебя, правда, котенок?» «Не остаться ли нам дома? А как быть с Рокфеллерами? Я думала, мы с ними встречаемся. Черт, разумеется, с тобой я обо всем забываю». Бенедикт взглянул на часы. «Сначала дело, удовольствие потом, любовь моя». Завязывая галстук, он снова размышлял вслух. «Интересно, есть ли у Чарльза личная жизнь? Пора бы ему найти себе новое увлечение, как ты думаешь? Пожалуй, пусть он сначала исполнит свои обязанности и позаботится, чтобы Наташу научили, чему следует, и подготовили к роли звезды. А потом дадим ему отдохнуть немного, чтобы он осмотрелся вокруг. Возможно, я позвоню Сьюзан и узнаю, нет ли у нее на примете подходящей кандидатуры. Должна же она помочь брату». «Превосходная мысль», — ответила Луиза. Она гордилась собой. Ее слова прозвучали убедительно, словно она полностью поддерживала идею. Может, так оно и было. Наташе казалось, что большую часть своей жизни она теперь проводит в путешествиях, на машинах, в поездах, на самолетах, колеся из конца в конец по гигантской Америке. Она представляла лицо Луизы Тауэрс с помощью демонстраций с использованием поразительных возможностей проекционного телевидения, создавала компании репутацию ведущей в области косметической дерматологии. Не сознавая этого, Наташа укрепляла и свою репутацию, пусть хотя бы как сестры Луизы Тауэрс с волшебными руками. Она привыкла держать собранный чемодан наготове. С помощью Эдди, торгового агента от Сакса, она обзавелась новым гардеробом, выдержанным в приглушенных, но, слава богу, по словам Луизы, не в похоронных тонах. Эдди расписал новые туалеты в выражениях, которые Наташа едва понимала. В этом можно пойти куда угодно и когда угодно, и на работу, и поразвлечься от восхода до заката. Но она не развлекалась и не стремилась поразвлечься. С раннего утра и до позднего вечера она работала и работала. Это все, чем она занималась и чем хотела заниматься. Она начала постепенно оживать только в последние 6 месяцев, с тех пор, как успешно выступила в Лас-Вегасе, и Луиза приняла решение занять ее в рекламных турне с проекционным телевидением. Раньше, с момента приезда в Америку, чтобы как-то протянуть часы, дни, недели, ей приходилось притворяться, что на самом деле она не живет здесь, что она всего лишь загостилась у своей знаменитой сестры, что однажды она проснется и поймет, что пора возвращаться домой в распростертые объятия Петера. Но как-то утром она проснулась. Она не могла припомнить, где это произошло, в одном из маленьких городков по пути исследования, названия которых так грубо путали в рекламном отделе, и попросту забыла притвориться, что она играет роль в тот день. Впервые после приезда она проспала. Если точнее, ей удалось как следует выспаться ночью, вместо того, чтобы метаться и ворочаться большую часть времени.